представителей коммунистических партий мира. Когда фашистская Германия напала на Советский Союз, учреждения и подразделения ИКИ были эвакуированы в Уфу и ее окрестности. Там Георг Мольтке работал политическим редактором отдела печати и радиовещания, вел передачи на датском языке на радиостанции Коминтерна. 22 мая 1943 года он сообщил своим слушателям о том, что Коминтерн распущен, и секции, то есть компартии, входившие в его состав, освобождаются от обязанностей, вытекающих из устава и решений Конгресса Коминтерна. Отдел, в котором продолжал работу Георг Мольтке, был преобразован в научно-исследовательский институт номер 205 отдела международной информации ОМИ ЦК ВКПБ. Бывшая радиостанция Коминтерна также была включена в состав НИИ и по-прежнему вела нелегальное вещание на различные страны мира до середины 1945 года. После войны Георг работал на Московском радио, был заместителем начальника скандинавского отдела комитета по радиовещанию и одновременно сотрудничал с ОМИ ЦК ВКПБ, которому Политбюро поручило сосредоточить у себя все имевшиеся УКИ связи. В ОМИ Георг Мольтке готовил различного рода информацию для советского партийного руководства о ситуации в Дании и о положении в ДКП. В сентябре 1949 года Георга Мольтке исключили из ВКПБ. Затем последовал арест органами МГБ СССР. Особым совещанием ОСО при МГБ СССР Георг был приговорен 1 марта 1950 года на 5 лет высылки из Москвы как социально опасный элемент и сослан в Сибирь. 20 октября 1951 ОСО снизило срок высылки до уже отбытого и разрешило Мольтке вернуться в столицу. С августа 1952 года он работал штамповщиком в артели «Московский часовщик». В трудный для Георга период ему помогал материально старый друг, датский писатель-коммунист Мартин Андерсен Нексе. 23 декабря 1953 судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР вынесла определение по делу Мольтке. Он был реабилитирован, поскольку единственным материалом для его осуждения послужили непроверенные агентурные донесения 1933 года, в которых говорилось о том, что он, Мольтке, является агентом иностранной разведки. 19 марта 1954 Комитет партийного контроля ЦК КПСС восстановил его в партии со стажем с 1928 года. Пока ему позволяло здоровье, Георг Мольтке работал в датской редакции «Радио Москва», затем отошел от активной деятельности. Он дважды посетил Данию, впервые с 1925 года в 1958 году и в 1969 году, когда отмечалось 50-летие со дня основания датской коммунистической партии. Георг Мольтке умер 2 мая 1977 года в Москве. Был кремирован, а прах отправлен в Данию. Эльфрида и Соня умерли год спустя. Мольтке был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, знаком «Почетный чекист». Христа Бога.